«Заходите», — сказала Этель. «Мистер Уайс и мистер Стоун вас ждут». Она избегала называть Малька по имени, не зная точно, как к нему следует обращаться при его титуле. Нажатием кнопки на своем столе, она отперла дверь кабинета начальника управления оперативного планирования. Под пристальным взглядом ее сине-зеленых глаз Малька вошел в кабинет, испытывая сожаление из-за того, что не успел с ней толком познакомиться. Чудо, что он еще жив. Это один из самых отъявленных мошенников во всем Карибском регионе. Просто рожден для предательства. Малька взял фотографию, которую протягивал ему Рекс Стоун, заведующий зоной Северной Карибы. Управление оперативного планирования. В которые входили Багамские острова, Куба, Ямайка, Доминиканская республика и Гаити. Это был крупный мужчина с голубыми глазами и медлительным лузианским выговором. Кондиционер работал на полную мощность. Из-за высокой влажности июльская жара здесь, в Вашингтоне, была нестерпима. Из троих присутствующих только... Всегда старающийся выглядеть элегантным Малько был в костюме и при галстуке. Впрочем, легкая ткань из альпака позволяла переносить даже очень сильную жару. Малько внимательно посмотрел на фотографию. Высокий негр с широкими мощными плечами, носом с горбинкой, глубоко посаженными глазами и кожей, как у старой рептилии, идущий по улице прямо на камеру, судя по всему, снабженную телеобъективом. «Похож на игуану», — заметил Малько. Рекс Стоун весело фыркнул. «Совершенно верно. Враги этого человека так его и называют — игуана. Впрочем, друзей у него нет». Итак, знакомьтесь, Жюльен Лало, 78 лет. Когда мы оккупировали Гаити в 15 году, он предложил нам свои услуги и оказал их немало, доносил на всех подряд. После нашей эвакуации с острова в 34-м все были уверены, что гаитяне сварят его заживо. Ничуть не бывало. Он продолжал заниматься доносительством, но уже для других хозяев. Словом, прекрасно вышел из положения. Работая на нас, он немного разжился и получил лицензию на импорт какого-то хлама. Предавал каждого нового президента и, разумеется, стал работать на Дювалье, когда тот решил покончить с мулатами, хотя Жюльен Лало сам мулат, несмотря на темную кожу. Отношения с этой старой сволочью, папой Доком, у него были самые доверительные. Правда, это не мешало ему немножко работать и на нас. Наверное, он боялся утратить навык. А в остальном его интересуют только бабы, преимущественно белые. Похоже, что все маломальски привлекательные жены дипломатов в Порто-Пренси прошли через его постель. Совсем неплохо для его возраста. Малько положил фотографию на стол. Прекрасный образчик человеческой породы. В его золотистых глазах поблескивало любопытство, смешанное с презрением. Решительно кухня разведслужб была не слишком подходящим местом для дворянина. Малько пока не знал, чего хочет от него Дэвид Уайс, но начало не предвещало ничего хорошего. «В общем, Жюльен Лало, для вас весьма ценное приобретение. Это будет ваш лучший союзник в Порто-Пренсе», — сказал Рекс Стоун. Он там всех знает. Главное — убедить его предавать только тех, кого нужно».